Раменские на Украине. С Украиной, Малороссией, Раменские связаны с начала XVIII века. Как известно, Георгий Раменский, вернувшийся из Болгарии после турецкого плена, поселился в городе Бахмуте и стал одним из родоначальников многочисленных украинских семей Раменских. Его брат Михаил Раменский, также учитель в Москве, был послан со стрельцами на подавление восстания Булавина в 1707 году. Как рассказывает в своих воспоминаниях его внук Никифор Раменский, Михаил Раменский, прибыв в Бахмут, не пожелал участвовать в войне и перешел на сторону Булавина, записавшись в украинцы, ушел в Сечь. От него также пошло большое потомство, ныне живущее во многих городах Украины, причем, в отличие от московских раменских, некоторые семьи пишут свою фамилию Роменские или Роменский. Михаил Раменский участвовал вместе с казаками в Полтавской битве, где познакомился с денщиком Петра I Афанасием Радищевым, дедом великого Радищева. Сын Михаила, Степан Раменский, воспитывался и служил в Запорожской сече, был выдающимся военным деятелем, участником многих сражений с турками, поляками, был командиром сторожевого полка, а затем полковником, в последнее время фактически одним из руководителей Запорожской сечи. Степан Раменский вел переговоры с Турцией и Польшей, неоднократно выезжал за рубеж. В последний период существования Сечи вел переговоры с князем Потемкиным и дважды выезжал в Петербург для переговоров с Екатериной II о судьбе Сечи. После расформирования Сечи Степан был взят на службу в российскую армию в звании капитана. В Малогине хранятся письма Степана к Раменским из Петербурга в Малогино, а также два письма Потемкина Степану Раменскому, патент на звание капитана и его оружие. Сохранились копии некоторых документов. Далее в акте приводится копия аттестации бывшему запорожскому старшине Степану Раменскому от Василия Пишмича, рапорт князя Потемкина, касающийся Раменского. Эти документы говорят о том, что в учительской династии были не только выдающиеся педагоги, но и видные военные. В XIX и начале XX века большинство украинских раменских служили учителями в Бахмуте, Григорий Раменский, Одессе, Иосиф Раменский, Киеве, Полтаве и других городах и местечках Украины, также и под другими фамилиями. Учителя раменские в XVII и XVIII веках. Уже в середине XVII века в Москве, да и в других городах, появляются книгописцы раменские, которые занимаются также и обучением грамоте людей. Со второй половины XVII века педагогическая деятельность раменских является уже основной. В Москве книгописцы раменские, видимо, столетиями жили на Никольской улице, книжном центре Москвы. Место возле Никольской улицы, длиннику 12 сажен с полусаженью, поперек 9 сажен, владеет Яков Михайлов, сын Раменский, книгописец. Велико на Москве грамоте научен бысть. Описано то место за ним, Яковом, по променной грамоте Никиты Петрова, сына Левашова, что променял отца его Михаиле Раменскому по данной из приказной избы воеводы Сухого Вильяминова. Из песцовой книги Сухого Кобылина. В конце XVII века известен учитель Георгий Раменский в Стрелецкой слободе на Лубянах, мобилизованный в армию, участник азовских походов, попавший в плен к туркам, где 2 года провел в заключении в крепости Сухум-Кале, а затем проданный в рабство. Оказавшись на свободе в Болгарии, он в течение 20 лет был учителем в городе Старозагора, а затем, вернувшись на родину, был учителем в городе Бахмуте, Малороссийской провинции. И был Григорий, сын Раменский, сын книгописца Якова Раменского, учителем в граде Москве, в Стрелецкой слободе, что на Лубянах, в 1684 году, и в бусурманском плену в Болгарии, в граде Старозагора, а из плена придя в Бахмут-городок малороссийской провинции, и приставился в 1731 году мая 2 дня, записал Данила Раменский, сын. Еще раньше книгописцем и учителем в Москве был учитель Михаил Раменский. На грамматике Смотрицкого сохранилась запись от 1645 года. И, обучив многих в школе своей, что около Никольской башни, и память о себе добрую оставив, представился учитель Михайло, сын Раменский, 20 января 1645 года в ограде Москве. Видимо, возвращение Георгия Раменского из Болгарии с семьей стало возможным только после Полтавской битвы, после разгрома шведов и турок. Он вернулся в Россию с женой и двумя сыновьями, а двое других остались в Болгарии, став предками ныне живущих там потомков Раменских. Как рассказывают летописи, в Бахмуте оказался и младший брат Георгия Михайла, учитель из Москвы, мобилизованный в армию и посланный на подавление восстания Булавина. Перейдя на сторону восставших казаков и записавшись в украинское казачество, Михайло Раменский стал родоначальником учителей Раменских в Малороссии. Георгий же Раменский, вернувшись в Россию, послал своего младшего сына Данила Раменского в Москву, где с помощью родных и друзей он поступил учиться в Славяно-Греко-Латинскую академию на Никольской улице. Данила Раменский был известен как опытный педагог и служил в солдатских детей училище, что под Новинках, а также в школе Разумовского на Гороховом поле, в школе Паниных, в сиротском училище Зачатьевского монастыря в Москве. В 1763 году Данила Раменский и его жена умерли от чумы. Их сын Петр вернулся в Малороссию. Георгий, воспитывавшийся в семье Радищевых-Аргамаковых, уехал в Саровский монастырь, где ведал рукописной мастерской и школой сирот. Третий сын, Алексий, с помощью учителя Паниных Попугаева и по рекомендации Паниных уехал в село Малогино Тверской губернии, где организовал школу в имении Юрьевых. Далее в акте приводятся выдержки из семейной книги Раменских «Хроники». Сведения о селе Малогино и некоторых исторических событиях, записи на книгах, подаренных видными людьми в разное время представителям династии. Сокращения сделаны по той причине, что об этом либо часто уже говорилось, либо еще будет сказано. Во второй половине XVIII века в Москве, Новгороде, Киеве, Бахмуте, Петрограде, а также в имении дворян Яковлевых, Мусиных, Пушкиных, Полторацких, Муравьевых служили многие раменские домашними учителями. В конце XVIII и начале XIX века открываются училища в губернских и уездных городах. Для подготовки учителей в Петербурге открывается в 1803 году училище, где обучается сын Владимира Раменского Юрий Раменский, которому помогал при поступлении в училище Карамзин. В 1813 году Владимир погиб в Парижском походе. Первый малогинский учитель Алексий Раменский получил при отъезде из Москвы от Радищева месяца слов на 1763 год с надписью «Паче старайся ты хранить родительскую славу», который ныне хранится в Малогине у Николая Пахомча Раменского. Книгописцы Яков и Михайло Раменские, жившие в середине XVII века в Москве на Никольской улице, как явствуют из записей на старинных книгах, учили не только переписчиков книг, но и имели учеников, обучавшихся грамоте. Сохранилось письмо стольника Григория Титова Михайле Раменскому с просьбой взять в обучение грамоте его сына Ефимку. Таким образом, уже в XVII веке многие раменские совмещали обязанности книгописцев и учителей, отбирая затем лучших учеников для дальнейшего обучения их переписке книг. В 1763 году, 7 сентября, в Малогине была открыта школа. В лето 1763 года, сентября 7 дня, в селе Малогино, иждивением господ Юрьевых, была открыта школа цифирная народная, и была радость великая, и первым учителем был Алексий Раменский, хроника семьи Раменских.